Зная из газет о затянувшихся переговорах в Вене и подозревая, что главная причина назначения цесаревича Николая моим начальником кроется как раз за желанием поторговаться с европейскими политиками среднеазиатскими землями, я рассчитывал, по крайней мере, еще на год относительно спокойной жизни. Тем неприятнее было читать в послании Елены Павловны слабо завуалированные намеки на непраздность цесаревны Марии Федоровны. Потому как если придворный ученый права, то супруга моего начальника в скорости 100% засобирается в столицу, а немного погодя и Никса за нею следом. Великая княжна, голову даю на отсечение, наверняка была абсолютно точно осведомлена о физическом состоянии принцессы Дагмары. И все-таки писала мне что-то вроде «Сашенька Куракина донесла отцу своему, церемониймейстру Алексею Борисовичу, что, дескать, наша Минни одолеваема ныне расстройствами и кушать совсем не в силах. От всего съеденного немедля сон кёр». Мы здесь все молимся за здоровье нашей любимой девочки. Однако же и за то, чтобы эта ее хворь обратилась в нечто более значительное для империи. Эдакий элегантный намек на беременность, ядрешкин корень. Елена Павловна просила меня присмотреть за бедной девочкой, что, скорее всего, должно означать «разузнай получше». А кого я мог спросить? Дагмара со всей свитой в тот же день, как стало известно о полном разгроме поляков под Тутальской, немедленно вернулась в Гороховский особняк. И, может быть, это только кажется, но Минни стала избегать моего общества. Хотя я ни единым намеком, ни словом, ни делом не дал ей понять, что могу себе позволить на что-то рассчитывать. Вслед за покровительницей меня стали страницы остальные фрейлины. Благо, хоть Наденька и Гобсон в силу полуофициального статуса невесты не воротила от меня нос. Но ведь ее не спросишь прям, а не понесла ли принцесса? Или того пуще, скажи-ка, друг мой любезный, какой срок доктор определяет? Потому как очень бы не хотелось узнать, что то до сих пор нежно лелеемое в самых закоулках памяти ночное происшествие не более чем банальная случка с целью получения потомства. Прошу прощения за мой низкий слог. Но быком-производителем даже для наследника императорского престола быть не хотелось. Но и окольными путями, намеками, наводящими вопросами от Нади ничего вызнать не получалось. Мадемуазель Якобсон готова была обсуждать со мной что угодно, только не личную жизнь Николая с Дагмарой. В конце концов пришла в голову мысль, что раз фрейлина не желает делиться новостями с почти чужим человеком, то почему бы ей не сделать это с официальным женихом? Тем более, что близилась дата, когда ее отец, Иван Давидович Якобсон, должен был прибыть в Томск. И тогда все равно пришлось бы как-то обозначать свое отношение к супружеству. Так что однажды в октябре я, испытывая неожиданное волнение, улучил момент, когда остался с Надеждой наедине и задал свой вопрос. «Как вы знаете, Наденька, в скорости сюда приедет ваш батюшка, и я намерен просить у него вашей руки. Мне хотелось бы...» «Очень хорошо», — расцвела девушка, даже не дослушав речи, которую я сочинял весь предыдущий вечер. «После вы, Герман, может быть, все-таки откроетесь мне и соблаговолите уточнить, какими именно капиталами теперь обладаете? Я, знаете ли, изнываю от любопытства с тех самых пор, как выяснила, что большую часть ваших дел охраняет этот сущий цербер господин Мартинс. Ну уже, сударь, скажите хотя бы общую сумму». «Хороший вопрос. Жаль, что немного не своевременный, ибо мне раньше и в голову не приходило сосчитать собственные деньги. Как-то все равно было. Сначала их постоянно не хватало. Приходилось ломать голову, не о том, сколько их вообще, а где бы взять. Потом, после скромной аферы с заводскими дорогами и особенно после удачной продажи изумрудов, свободных средств стало даже слишком много, так что я, занятый совсем другими заботами, совал их куда ни попадя, лишь бы к пользе, только бы на благо общей цели. Короче говоря, отговорился я. Сказал, что неприлично будет хвастаться, но и преуменьшать своих заслуг перед будущей женой тоже не могу. А потому назначил ей через пару дней, так сказать, деловое свидание в кабинете Гинтера. Сам же отправился к старому слуге тем же вечером, ну, чтобы предварительно подсчитать. Да и в действительности не хотелось выкладывать карты все на стол. Должны же быть у мужчины небольшие заначки. В пару-тройку миллионов. Седой прибалт болел. Врачи уверяли меня, что ничего серьезного, и хворь непременно пройдет, когда погода установится. Что это просто влияние сырой промозглой осени на престарелый организм. И еще что-то такое в этом роде. Ну, что еще обычно говорят, когда хотят скрыть полное неведение. А мне показалось, что Гинтер попросту перегорел, успокоился, добился всего, к чему стремился всю жизнь, богат, известен, уважаем. Из «Эй, ты!» всего за два с небольшим года превратился в Гинтера Теодорсовича. Годы и службы в доме моего отца, конечно, сказывались еще. Ко мне он и так не переставал относиться как к благодетелю и хозяину. Но я-то прекрасно понимал. Всего, что теперь у старого слуги было, он добился только собственным умом энергии. На людях, в банке, в офисе фонда, на своих заводах или у управляющих его доходными домами он был всегда идеально выбритым, дорого и стильно одетым и благоухающим дорогим парфюмом важным господином. Теперь же я застал его совершенно другим, бледным, небритым, по-стариковски шаркающим ногами в растопанных чунях и щурившимся на слишком яркий свет, наряженным в какой-то совершенно невообразимый костюм, чуть не обноски Густа Васильевича Лерхи. «Уже недолго мне, Герман», — вместо приветствия заявил он на немецком, как-то по-собачьи, подобострастно заглядывая в глаза. «Может, статься, новую весну уже станете встречать без меня?» «Перестань», — отмахнулся я. «У нас еще куча дел. Не вовремя ты о таких вещах думать начал. Ах, сударь, кончаются мои земные дела. Другие теперь станут служить вам, как делал это я. Об одном лишь хочу просить». «Не нравится мне твое настроение, старый друг», — перебил я седого прибалт. «Ну-ка встряхнись. Доктора уверяют, что это просто осенние хвори. Это пройдет, Гинтер». «Может быть, и так», — согласился тот. «Только потом я, скорее всего, боли и не решусь. Прошу вас, Герман, выслушайте меня и поклянитесь, что не оставите своими заботами моего сына». «Сына? Гинтер, у тебя есть сын? Вы его знаете. Это Повелос Раудис». «Но как же? Ты же говорил, племянник?» «Эльза Раудис, моя сестра, кузина. В общем...» В общем, история была банальной. Молодой выпускник Дерптского университета на одном из семейных праздников повстречал прелестную Эльзу. Естественно, они тут же полюбили друг друга. Опять-таки, естественно, девушка была уже обручена с другим. По законам Болливуда их застукали в самый неподходящий момент, и чтобы хоть как-то пытаться спасти ее честь, Гинтер заявил, будто бы добился ее благосклонности силой. Парни забрели в солдаты, а Эльзу, несомненно уже беременную, выдали за пастора в отдаленное селение. Я, честно говоря, ждал чего-то более необычного, что ли. Понимал, что сейчас пока еще нет телевизоров с бесконечными сериалами, ни даже кинематографа. Такие истории — основной сюжет слюнявых французских романов. Но о том, что героем эдкой мелодрамы может стать мой Гюнтер, даже и помыслить не мог. — И что тебе мешает, ну, если не усыновить Повелоса, то хотя бы официально объявить его своим наследником? К чему ему будут мои заботы, если ты, Гюнтер, трудами своими добился того, что потомок твой никогда уже не будет нуждаться? Он молод, ваше сиятельство, а мир полон соблазнов. Да и сколько бы богатств, сколько бы денег и домов я ему не оставил. Уж мне ли не знать, что вашей воле будет всего этого его лишить? Ведь, Герман, как погода, как ветер, как снег, как дождь, вас не переждать и от вас не укрыться навечно. С вами можно только смириться или пытаться стать таким же. — Ну, спасибо, старый друг, — хмыкнул я, — обозвал дождем. Силы природные, высшие, божественные силы, как можно? Я шучу, Гюнтер. Конечно же, я присмотрю за твоим мальчиком. Теперь же давай займемся счетоводством. Видели бы вы, как больной в один миг выздоровел? Как седая, хлюпающая носом и со слезящимися, выцветшими глазами развалина вдруг обратилась в матерого бизнесмена. Когда добывал из закромов толстенные книги, в которых вел записи по моим финансовым операциям, Гюнтер еще шаркал пятками и сутулился. Но стоило положить Гроссбухи на стол и открыть, все уже изменилось. В общем, взяли мы чистый лист бумаги с карандашом и стали составлять список моей собственности с учетом ее стоимости. Конечно же, на первом месте Западно-Сибирская железная дорога. Мне принадлежало всего 5% ее акций, но оценивались они сейчас уже в 6 миллионов рублей. За прошедший с момента получения высочайшего дозволения год только государственными гарантиями, только-только начавшаяся строиться дорога, принесла мне 200 тысяч прибыли. Тут нужно уточнить, что всего на тот день на моих счетах в нескольких банках хранилось 4 125 тысяч серебром, часть 111 тысяч в английских фунтах имени Стерлинга, порядка 200 тысяч прусских талеров и совсем немного 1400 в дешевых французских франках. Отец продал все же европейцам лицензии на мои изобретения. Это к тому, что даже без подсчета остальных моих паев и долей я уже мог похвастаться 10-миллионным капиталом. На втором месте Томский торгово-промышленный банк, поскольку являлся счастливым обладателем третьего паёв. В середине лета Гюнтер созывал собрание акционеров, на котором было решено годовую прибыль владельцам вовсе не распределять, а, так сказать, присовокупить к учредительным взносам, увеличив таким образом уставной капитал финансового института в итоге до 2 миллионов. И можно было бы сказать, что принадлежащая мне часть оценивается 600 с хвостиком тысяч, только это была бы не совсем правда. Вернее, совсем неправда, потому как банку полностью принадлежал Томский железоделательный завод, который сам по себе стоил еще не менее 4,5 миллионов. Это если считать в совокупности железорудными шахтами, конечно. Вот и выходит, что моя доля в ТПБ превышает 2 миллиона рублей. За почетное третье место боролись сразу два предприятия — Томск-Уголь и торговый дом братьев Гилевых. И там моя доля примерно по 300 тысяч. Отцовский заводик канцтоваров тоже оказался неожиданно прибыльным, но там все-таки лично мне принадлежащая часть всего 250. 130 тысяч из приисков Цибульского, Он недавно в банк за кредитом обратился, и его золотодобывающие предприятия потянули ровно миллион. А мне, как я уже говорил, принадлежит 13%. Новостью было, что на четвертое место, обогнав Черемушкинский речной порт, 90 тысяч, вышли стеклодувные заводы Исаева. Я-то, честно говоря, и думать забыл, что вообще туда вкладывал, а скрупулезный Гинтер на память не надеялся. Он записывал 110 тысяч и неплохие перспективы роста. Есть и другие источники прибыли, о которых мой старый слуга и не догадывался, или оценить, который затруднялся. К первым я отношу наш с Васькой Гилем браконьерский серебряный рудник в Чуйской степи. А ко вторым — недавно организованное с Мишей Сидоровым морское пароходство для освоения Северного морского пути. По полмиллиона каждый мы туда вложить вложили. А вот что из этого получится, одному Господу Богу тогда ведомо было. Мы, конечно, амбициозных планов по проводке караванов из Санкт-Петербурга во Владивосток не ставили. До Обской губы пробиться бы, и то ладно. Хоть бы пару кораблей до Самарова довести. Расчеты показывали, что прямые продажи хлеба и графита в Англию могут принести чуть ли не 100% прибыль перевозчикам. И тогда вложенные деньги тут же удвоятся. Или попросту сгорят, если пройти в опять не получится. Невозможно пока оценить мое участие в озерном серебряном руднике. По бумагам моим там аж 10%. Горные инженеры осторожничают, говорят, что общая годовая прибыль рудника может достигать и миллиона рублей. Но ведь эти же самые слова еще означают, что могут и не достигать. Да и когда там еще серьезные разработки начнутся? Нынешним летом туда только изыскатели работать уехали. Ну и еще полста семей казаков на поселение. На будущий год постановлением наместника Западной Сибири по Чуйскому тракту начнем строить почтовые станции с пересыльными отделениями. А в Кошагаче каторжную тюрьму. Нет, ну, правда, не казаков же посылать труду в сумрачных дырах в горе вырубать. Да и не станут они. Ни за какие деньги. Им там на юге Алтая без этого работы хватает. Новый, совсем недавно занявший архиерейскую кафедру, епископ Алексей уже и жаловаться приходил. Говорил, из алтайской православной миссии доносит. Обижают казачки и народцев, пастбище без спросу занимают, родники и колодцы копают. По телингинским традициям места для выпаса животных уже чуть не сотни лет между семьями поделены. А землю лопатами ковырять и вовсе грех великий. Только при чем ж тут православные, верующие в Христа, спасителя казаки? Я так этому, кстати, весьма энергичному и понятливому владыке Алексею объяснил. Мол, на наших-то людей, почему их дикие народческие традиции должны распространяться? Мы пришли к цивилизации приобщать, а не им чумазому подобляться. Чем же, кому наши правила не по нраву, граница вот она, рядом никого насильно удерживать не стань. Чуть-чуть было моего интереса в Каинске у Ерофеев. Немного вложено в новый, еще только строящийся механический завод, приготовлены деньги для коксохимического. Но эту часть собственности Гинтер сразу посчитал. В общем, худо-бедно. 45 тысяч до 14 миллионов не хватило. Но именно эту цифру господин Мартинс объявлять Наденьке Якобсон, когда мы с ней спустя 2 дня явились в его кабинет, не стал. Ограничился 12 с небольшим миллионами, чтобы поразить девушку до глубины души, ее бухгалтерской этого хватило с избытком. Много позже мне случайно попалось на глаза письмо, которое невеста отправила, так сказать, по результатам разведки отцу, и которое, не застав адресата на тракте, вернулось к отправителю. Кстати, дела его вовсе не так расстроены, как это показалось мне поначалу, — писала она. Совершенно уже ясно, что капитал его простирается далеко за 10 миллионов. Точнее сказать нельзя, ибо вы не поверите, но тут, в этой Сибири, все, кажется, друг дружку должны, и порядок ведения дел разительно отличается от порядка ведения в Петербурге и Европе. Признаюсь, я еще не вникла во все тонкости, но ваша дочь всегда была прилежной ученицей, так что выучит и этот урок. К тому же, если будет нужда, он легко сможет вывести изрядную часть своих активов и вовсе не будет разорен, тем паче, что часть дел он оформлял на свой «home de confiance», таких как «Месье Гинтер», я писал вам о нем в прошлый раз. К тому же благорасположение их величеств и их высочеств тому способствует. А Герман, кажется, все теплее и теплее относится ко мне с каждым днем, и, думаю, вы были правы, говоря, что он вполне способен меня, если и не полюбить, то хотя бы ко мне привыкнуть. Я тоже этого изо всех своих сил желаю, и, кажется, желание мое недалеко от свершения. Он, кстати, меня порой изрядно удивляет. Я, право, недооценивала ранее кругозор моего милого Германа. Хотя, конечно, промис продолжает скрытничать и не выдает некоторых секретов. Я его, впрочем, за это не виню. Он намекал, что некоторые тайны ему не принадлежат, и он не может делиться ими ни со мной, ни с их высочествами. Знаете, мон-бон-папа, это не только придает ему в моих глазах некую валь таинственности, но и характеризует его как человека умного и склонного держать свои обещания во всем. Это вот элегантно. 12 стали 10. У моей суженой, как оказалось, тоже были маленькие секреты от родственников.